«Сэр, мы пропали!» Над входом в таверну висело кованое изображение льва с чашей в лапах. Человек в пыльном дорожном плаще толкнул тяжелую дверь и ступил в сизый полусумрак общего зала. Вверх по лестнице простучали каблучки, и девичий голос кокетливо пропел с галереи. «Не скучайте без меня, мои дорогие!» Наверху хлопнула дверь и лязгнул засов. «О, Господи!» — сказали с чувством за длинным столом в углу. Кто-то шумно и протяжно вздохнул. Из-за стойки проворно выкатился хозяин, окинул гостя быстрым взглядом и склонился в привычном поклоне. «Гостеприимство таверны, лев и чаша к услугам высокородного!» Он сделал паузу и выжидательно поднял глаза. Гость отсегнул фибулу и небрежно сбросил плащ ему на руки. «Вина, обед, комнату!» — коротко распорядился он, не удостоив простолюдина представлением себя, и равнодушно подумал. «Шпионишь на герцога или консисторию? Служи, бедолага, служи!» Человек во главе стола в углу привстал, прижал руку к груди и назвался учтиво. «Родерик Конгулемский-младший просит оказать честь». «Эйнордан Райот, с почтением и признательностью», — отозвался гость, ответно приложив открытую ладонь к геральдическим листьям на груди. Вертлявый хозяйский мальчишка ловко отодвинул для него тяжелый стул с высокой спинкой. Сосед сэра Родерика, молодой эльф в темно-зеленом камзоле, поднял изящную руку с длинными пальцами. «Аланор из клана пришедших с холмов?» «Бримли, последний в роду хранителей Грора». Кряжистый гном с видимым усилием согнул короткую толстую шею и продемонстрировал глянцевый плешь в венчике рыжего пуха. Статный крепкий старик огладил окладистую седую бороду. «Магистр седьмого уровня Зарацельс, посвященный. Лавроносный Лио, служитель гармонии». Миловидный юноша качнул кудрями и зарделся. Тем временем хозяин поставил перед сэром Эйнором объемистый пузатый кувшин с узким горлом и оправленный в серебро стеклянный кубок. Пышная девица в белом чепце принялась наробисто снимать с подноса блюда с тушеными утиными грудками, жаркое в горшочке, запечатанным тестом и рагу из овощей. Рыцарь обвел взором хозяев стола. «Что скажет почтенное сообщество о трапезе?» Сэр Родерик развел руками. «Учтивый отказ лишь возвысит благородство предложившего. Милостью Господа мы уже насыщены. Воздайте же и вы должное этому превосходному обеду». «Хозяин, тогда еще вина для моих добрых знакомых». Присутствующие ответили вежливыми кивками. «Вы путешествуете по долгу служения или в поисках благородных подвигов?» — спросил сэр Родерик, глядя, как гость ловко расправляется с блюдами. «Опрометчивый поединок, несколько слов, превратно истолкованных при дворе Аррадора. И вот я восполняю пробелы в знаниях о чужеземных странах». «Понимаю. Мой благородный собрат — любитель пеших путешествий». «Сегодня утром на Туманном перевале мой вороной оступился и сломал ногу. Этот городок — первое поселение на моем пути. Не думаю, что смогу подобрать себе что-либо приличное в здешних конюшнях, однако надеюсь на продолжение пути верхом. В замке герцога я слышал о правителе Шардара много добрых слов и желаю убедиться в справедливости их воочию. А вы, мой высокородный друг, сопровождаете в этом достойном обществе некую благородную особу, как я успел заметить». На лице сэра Родерика появилось странное выражение. Его спутники потупились, а Бримли надул щеки и издал губами неприличный звук. Эйнар медленно опустил кубок. «Прошу простить, мой невольный промах, однако...» «О нет, сэр, рыцарь!» — поспешно перебил его Родерик. «Это вы простите нас, ибо ваш вопрос был природен и приличен. Просто обстоятельства наше пребывание в свите этой, как вы изволили выразиться, благородной особой, чудовищны, воистину чудовищны!» Закончил за него эльф и со вздохом покачал головой. Магистр сдвинул кустистые седые брови так, что они совсем закрыли глаза, и засопел. Эйнар налил себе вина из кувшина и снова принеса завет. «Управитель пишет мне, что поместье находится в полном упадке», — тяжело сказал Родерик. «Половина крестьян разбежалась, оставшиеся же не платят податей. Сузерен грозит судом консистории, а гарда, которой я когда-то командовал, называет меня беглецом и трусом. Я же вместо того, чтобы заниматься делами, разыгрываю роль романтического защитника от несуществующих врагов, сэр Эйнар». Эльф опять тяжело вздохнул. «А меня желают видеть при дворе моего отца. В лихолесье неспокойно. Полукровки из низин, говорят, заключили союз с гуирами и сманивают к себе искусных оружейников. Мой магнум опус, эпохальный труд, посвященный синтезу магии и науки, так и не будет достойно оценен потомками, ибо он не дописан и тщетно ждет меня в Бангадуре. — воскликнул магистр, потрясая руками. — Профессор Академии пожимает плечами и перешептывается, а студенты посвящают мне скабрезные эпиграммы. — Гномы очень редко покидают родные пределы, а хранители вообще никогда. У людей же, я заметил, входит в скверную привычку обзавариться в качестве спутников гномами, а затем бесцельно слоняться с ними, где ни попадя, сэр. Бримли стукнул кубком о стол и громко отрыгнул с видом крайнего неодобрения. «Мое пребывание здесь также лишено всякого смысла, дружище», — сказал Аланор, похлопав гнома по плечу. «Но разве можно обойтись без эльфа?» Иллио печально улыбнулся Эльнору. «Мне прочили блестящее будущее. На состязании в святилище Муз я трижды был увенчан лаврами за свои сонеты. Но сегодня вместо благородного клавердина я аккомпанирую себе на плебейской лютре. А что я сочиняю? Это позор, позор!» Рыцарь слушал со все возрастающим изумлением. «Но почему же столько достойных мужей презрели себя ради места в свите этой особы? Могу ли я спросить, кто она?» «Ведьма. Во всяком случае, искренне считает себя таковою». «И что же? Магические таланты ее столь велики?» На лице эльфа появилась презрительная усмешка, а магистр поморщился. «К вопросу о чарах, которые владели всеми нами, мы еще вернемся. Сама же она свято верует, что у мужчин нет других занятий в жизни, кроме как постоянно кружить вокруг восхищенным роем и слагать к ее ногам дары своей неординарности». «Любопытно», — сказал задумчиво Эйнор. «А когда же мужчины смогут добиться чего-то великого, если все свое время они должны тратить на роли восхищенных хористов?» «Хористов?» — с горечью переспросил Иллио, «О, нет, сэр, статистов!» В ожидании, когда в ее пустую голову по оплошности залетит мысль или то, что она искренне считает остротою. Мы должны, затаив дыхание, прятаться за ближайшим углом, дабы в нужный момент высыпать оттуда веселую и славословящую гурьбою. А сколько дряных от я сложил, воспевая ее черные кудри, льющиеся волною, персиковую кожу и пушистые ресницы, бросающие тень на ее бездонные глаза. Я молю Господа, чтобы в святилище Мус не узнали, что лавроносный Лио пользуется столь избитым набором слов, достойных балаганного барда. А еще мне категорически предписано регулярно упоминать ее кожаные топы, бархатные береты, высокие сапоги и стринги со стразиками. Я получил хорошее воспитание, и мне претит восторгаться ее нижним бельем. Бримли фыркнул. «А мне полагается заносчиво похваляться ратными подвигами, гоготать над собственными грубыми шутками и угрожающе хвататься за топор при каждом удобном случае. Но всего этого просто не может быть. Но все это просто есть». «Вы упоминали о неких чарах, магистр. Ваша хозяйка обладает артефактом могущества?» «О, да, обладает!» Зарацель сморщился от смеха и затряс бородою. «Это вот такая здоровенная стекляшка. Она либо купила ее у этих узкоглазых корабейников из страны Син, либо нашла на помойке. Однако наша госпожа убеждена, что именно эта дрянь дает ей власть над людьми». «Но тогда в чем же причина?» «Известна ли вам теория, что множество существующих миров является лишь отражениями некоего горнего творческого мира? Так вот, я вызвал зерцало истины и попросил показать первопричину всех наших невзгод, и я узрел молодую особу, бойко выстукивающую пальцами по странному приспособлению. Мне дано было узнать, что это и есть истинная повелительница, а наша, с позволения сказать, госпожа, создана ею по своему подобию». «Она также хороша собой?» «Не мой возраст не позволяет выносить справедливых суждений о достоинствах молодых особ. Однако мне не показалось привлекательным обилие прыщей на глупом лице. Подобие же я имел в виду внутреннее, страстная жажда быть центром мироздания, безо всяких к тому оснований». «И что же в таком случае делать, магистр?» «Ничего, мой благородный друг. Только надеяться, что следующая сотворительница миров будет обладать мозгами». Дверь таверны распахнулась, и зал с шумом стали заполнять загадочные молодые особы с черными волосами, струящимися по их обнаженным плечам, крикливые девицы с зелеными глазами и рыжими кудряшками, хихикающие блондинки в облегающих одеждах и надменные брюнетки в бронелифчиках. Их окружали предупредительные молодые люди с влюбленными глазами, хмурые воины с огромными двуручными мечами, элегантные эльфы, причмокивающие вампиры и поминутно хватающиеся за топоры воинственные гномы. Слуги с кряхтением втаскивали здоровенные сундуки, набитые артефактами, некромиконами, волшебными палочками и метлами, алыми и черными плащами, шикарными декольтированными платьями, топиками, сапогами, туфлями, бельем, и предметами гигиены в золоте и бриллиантах. «Бедный наш мир!» — произнес вполголоса Эйнор. «Да, сэр рыцарь!» — печально отозвался магистр. «Мы пропали!»